Спасите! Спасите! Спасите! Господи! Виденица! Что за вздор? Лошади! Люди! Покойники! Фу! Тихон! Микстуры горчичников! Кокаину! Тебе страшно, Прохор Громов? Страшно. Страшно. Боишься смерти? Что? Кто это говорит? Кто это? Я память твоя. Память? Зачем ты? Не хочу, не хочу. Ты смерть моя. Мы всегда вместе. И в жизни, и в смерти. Предатель! Самоубийца! Изверг! Что это? Это жизнь твоя. Смерть! Убийца! Нет, не хочу, не надо! Надо. Сейчас все надо вспомнить. Господи, я схожу с ума схожу, и некому пожалеть меня. А ты кого-нибудь жалел? Жалел. Мать жалел. В юности был добрым, хорошим, другим. Ну, братцы, держись. Скоро работа будет. Не заскучаешь. Слышь, как шумит Еремский порог, Прохор Петрович? С ним шутки плохи. Ну и река! А, Ибрагим! Хорошая река, Прошка! Большой река! Нет, ты мне скажи, Фарко! Что это за река? Перекат на перекате, порог на пороге. Глупая какая-то. Сколько времени теряем? Река бедовая. Уж Бог создал ее так. Она все равно как человечья жизнь. О, пойди пойми ее. Поэтому и называется Угрюм река. Точь-точь как жизнь людская. Страшно, Прошка? Нет, не страшно. Фарков знает реку. Если зазимуем где, ему тут известно все. Ах, матушка! Ах, матушка! Окрепну годами, буду богатый, знатный. Буду честно жить. Знаю. Богатый будешь, знатный будешь, честный трудно, Прошка. Буду, буду. Вот приедем в город, пирожных накупим 100 штук, Ибрагим. Я очень пирожные люблю. Пробей! Ибрагим, Фарко, и что ж ты видишь-то? Пробей! Так, черт! На мель сели. А, шайтан. Нет уходу. Скидывай, Ибрагим, штаны. Давай глубь искать. Камни корчевать будем. Эй, Прошка, иди сюда. Эх, ма! Вот так тело у тебя, Ибрагим, как у борца. Должно быть, силёнка есть. Да, мало-мало есть, Прошка. Ура! А, чего орешь? Работай! Сожжением через 10 будет глыбь! Да ты прямо посинел, Прохор Петрович! Что, соколел, Прошка? А, замерз? Да нет, ничего. Молодца, Прошка. Беги! С тобой, Ибрагим, не страшно. Ты сильный. Кинжал сильный. Братишка верный. Вернее, собаки. А я все бросал. Тайга любим. Свободной жизнь любим. Спасибо тебе, что поехал со мной. Зачем спасибо? Твой батька Петр Данилович сказал, Ибрагим, доверяю тебе сына. Умру, говорю, ежели доверяешь. Сдохнем, а не видом. Крайность придет, всех зарежем, его спасем. Вот так я сказал, Прошка. Я это всегда буду помнить, Ибрагим. Ну, садись на шитик, братцы. Глыбь пошла. Слава тебе, Господи. Одну порогу прошли, слава тебе, Господи. А дальше как, Пархов? Горя хватим много, Прохор Петрович. Много, братцы. Угрюм река, она свирепая. Да зима на носу. У нас ведь как осенью. В любой момент мороз может ударить. Скажи, Фарко, а как вот эти места называются? А, это Антипово Плёса зачинается. Тут когда-то стояло зимовье старика Антипа. А невдалеке была похоронена Тунгуска. Раскрасавица, девица шаманством занималась. Волхвством. По ночам она, слышь, вставала из своей могилы и пошаливала по тайге. Очень всех пугала. Ну что ж ты замолчал? Константин, рассказывай. Ну, эта самая шаманка раз средь ночи к Антипу и объявись возьми. Да как крикнет: «Эй, вставай, Антип, я мертвая к тебе пришла. Плясать пришла, гулять пришла». Ну-ну, дальше. Тут наш Антип заорал с перепугу благим матом: «Зинь, вот нечистая сила, зинь! Да в одном белишке босой по морозу-то дуй не стой!» Так веришь ли, 15 верст без передыху отмахал, и тут торкнулся, значит, в сугроб носом. И застыл. Белый весь лежит, белее снегу белого. И глаза белые остеклели, как у судака. Вот, брат. Удивительная вещь. Врешь складно, Фарков, по башке веслом тебе. Не ври! Как это вру? Ничего он не врет. Не врет. А ты видел, кто к Антипу приходил и какое слово говорил, ты слыхал? Может, мертвый старик тебе толковал? А? А ведь верно, Фарков! Такой слых в народе. Я почем знаю. Глядите, баржи с бубенцами. О, это купец Груздев. Купец Груздев пожаловал с плавучей ярмаркой. С плавучей? Интересно. Ну что ж, надолго они? Ну, дня через три двинуться дальше. За сотни верст, пока все богатые села не обойдут. Эй, послушайте! Кто такие? Далеко ли путь держите? Местный житель Константин Фарков. Везу купецкого сына Прохора Петровича Громова из торгового села Медведева. Слыхал ли купецкий сын Громов про торговый дом Иннокентия Филатыча Груздева? Слыхал. Слыхал! Слыхал! Иннокентий Филатыч изволит спрашивать, уж не сродственник ли Данилы Прохоровича купецкий сын? Внук я ему. Внук! Он самый внук! Тогда милости просим к нам на Боржус! Не отказывайся, Прохор Петрович. Груздев человек уважаемый, всех и все вокруг знает. Хоть хороший совет может дать тебе. Что ж, я не против. Правильно, Брашка. Молодца. Эй, на борже! Принимай, щитик. Прошу, Прохор Петрович, милости прошу, проходи, проходи ко мне в мою берлогу. Ну-ка, присаживайся, гостем будешь. Вот так. Ну, как там поживает дед Данила? Умер он, Иннокентий Филатович. Да что ты? Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты. А ведь как силен был, царствие ему небесное. Ай-яй-яй-яй-яй. Позвольте полюбопытствовать, Прохор Петрович, куды направление держите? Да вот папаша мой, Петр Данилович, послал эти места разведать. Людей повидать, поговорить. Так, может, торговлю желаете завести здесь? А что? Река большая. Да, река большая. 3000 верст. Она, матушка, впала в самую громадную речишу, а та прямо в океан. Тунгусы, якуты живут, народ приветливый, смирный. Может, потому и грабят их без всякого сострадания. А я дело иначе поведу. Прежде всего, всех мерзавцев, что грабят мужиков, в омуте утоплю. О! Так, так, так, так, так. Так стало быть, по коммерческой части. Стало быть так, Иннокентий Иванович. Так, ну что ж, резонт. Полный резонт, говорю. Потому купцу везде лафа. И кушает купец всегда пироги с начинкой, да со сдобной корочкой. Ну и богу тоже от него полный почет и уважение. Да, Прохор Петрович, тут-то большие капиталы приобрести можно. Да, а капиталы у тядьки-то твоего есть? Тядька тут ни при чем. Я сам буду миллионщиком. Ой ли? Да, буду. Через 10 лет. Аж через 10, а? Да-с, буду. Ну и что ж, молодчага ж ты, сукин сын, Проша. Да, видный ты парень. Поди, девчонки-то заглядываются на тебя, а? Да ничего, ничего, ничего, ты не смущайся. Эх, Прохор, хорошо на свете белом жить. Вот я старик, а ведь 1000 лет бы прожил, ей-богу, нравится мне все это. Работа, труд, а когда можно и гулевание, а чего? Ух ты! ты, но... Мы с вами еще встретимся. Вместе еще поработаем. Нравишься ты мне, Прохор. Нравишься. А ты знаешь, я тебя женю. Чего? А ничего. Девка у меня есть на примете. Сватом буду. А ну-ка запиши книжечку-то. Город Крайск. Яков Назарович Куприянов. Именитый купец. Медаль имеет. Ну, медаль-мендаль нам. Тьфу. А есть у него дочка Ниночка. Понял? Вот, вот так и пиши, пиши, пиши. Ядрить твою в кочарышке. Так. Ты, Проша, все-все в эту книжечку-то записывай. Будут встречаться торговцы в деревнях. Всех расспрашивай и все записывай. Понял? Понял. А язык за зубами. Кто ты таков, по какому случаю, а просто проезжающий. Ясно. Ну вот, мелочок, опасностей тебе много будет. А может, и погибнешь, не дай Боже. Но это к тому, что остерегайся. Ухо востро держи. Понял. Ну, а про Ниночку помни. Большой она для тебя, Резонт. Большой. Ну, а теперь пора отобедать. Прошу. Да музыку послушаем. Сейчас мы ее заведем. Здравствуй, моя милая матушка Марья Кирилловна. Пишет тебе твой сын, Проша. Через упорную борьбу с угрюм рекой наконец прибыли мы в последний здесь населенный пункт. И сейчас решаем плыть дальше по угрюм реке или зимовать тут. Ах, матушка, так хочется поскорее обнять тебя. Хоть на бумаге поговорю с тобой, милая. Я так далеко от тебя, что грохай в царь пушку и услышишь. Матушка, почему ты мне не снишься? Почему? Вот напишу страницу, вырву и пошлю к вам с ветром или сам явлюсь. Во сне. Бое. А? Бое? Что это? Бое. Бое. Это значит друг, по-тунгусски. Кто ты? Я не знаю тебя. Какая ты красивая. Поплывем с нами. Нельзя. Я в тайге лежу. Меня караулят. Кто тебя караулит? Шайтаны. Как звать тебя? Синильга. Синильга. Чудно. Когда я родилась, отец вышел из дома и увидал снег. Так и назвали. Синильга. Значит, снег. Такая у тунгусов вера. Послушай, Боя. Что? Ах, Боя. Оставайся здесь. Оставайся. Я научу тебя многому. Любишь ли ты сказки? Страшные-страшные. Да. Я сказка. Любишь ли ты песни? Грустные-грустные. Да. Я песня. А мое сердце — волшебный бубен. Любишь ли ты мечтать? Я мечта. Твоя мечта. Встану, ударю в бубен, поведу тебя над лесом, по вольному, бездорожному воздуху, а лес в куржаке, в снегу, а сугробы глубокие, а мороз лютый, и возле месяца круг. Горько мне, душно. Обними крепче, Боя, крепче. Согрей меня. Ты холодна, как снег. Я снег и есть. Боя, вот поцелуй меня. Жарко, жарко. Брось меня в костер своего сердца. Тогда я оживу. Ой, ой, тяжко мне в гробу лежать одной. И холодно. Значит, ты шаманка, та самая, та что... Та самая. Врешь, врешь. Рохан. Громов. Откуда ты знаешь? Я все знаю. Жди, я еще приду к тебе. Я к тебе приду. Трошка. Трошка. Вставай, Трошка, что ты? Трошка, что? Вставай, за чертовщина такая? А где Синильга? Какой Синильга? Нет такой. Трошка, ты не захворал? Да нет. Так что-то... А-а-а. Фарков шитик подготовил? Эх, худо, Трошка, совсем худо. О чем ты, Ибрагим? Не хочет Фарков плыть дальше. Сам говори с ним. Эй, Фарков! Фарков, иди сюда! Здесь я! Здесь! Здесь я, Прохор Петрович, здесь. Что же это ты, Константин? а? Жалко расставаться с вами. Дюже привык я к вам. Только домой мне надо вертаться. У меня там баба, сын, хозяйство. Так ведь я заплачу тебе. Хорошо заплачу. Не упрашивай. И тебе скажу, Прошенька, ты хорошенько обмозгуй дело-то. Плыть ли? Поздно, а смотри, вдруг замерзнуть, а? И дальше-то ни души не встретишь. Я решил плыть. Скоро зима ляжет. Вот-вот и мороз хватит. Здесь ведь самый север живет. Самый студеный край наш. Паря, ты не шути, паря. А сколько верст до Устья? 1500. Я решил плыть. Ну что ж, если планида у тебя счастливая, доплывешь. А нет, таки в лужине, браток, потонуть можно. Всякому ведь свое указано. А вот порогу берегись. Порог свирепый. Жило вглубь утянет. Твой шить-кты в щепы расшибет. А где наша не пропадала? А? Молодца, Брошка, молодца. Мордам пойдем умывать. Ну, Прохор Петрович, прощай, дружок, прощай. Много тобой довольны? Прощай. Пять хода нет. 20 верстов. Вперед, 15 назад. Надо по 200 верст в сутки проплывать, Ибрагим. Надо день и ночь плыть. Мало ли что надо. Дома сидеть надо. Куда черт понес? Не шутка. Давай я чак на шитике сделаем. Чтоб к берегу не приставать, а, Ибрагим? Хоть бы какой шайтан встретить. Ни тунгус, ни черта нету. Фу. О, слышь, опять шумит. Да. Водопад в горах или порог? Ручка. Гуси. Гуси, Брошка. Ну, срезать бы! Сюда, голубчик. Сюда лети, сюда лети, куда. Ну. Попал! Попал! Он раненый, догоняй! Вон он где! Греби, Прошка, греби! Да стреляй! Дай ружье там! Дай! Греби, греби! Берегу, Прошка, берегу! Смотри! Порог! Алла! Алла! Берегу! Ой! Пропали! Налегай, налегай! Пропали! Ай! Весло сломалось! Новое! Где новое? Да, да! Вот! Все! Ибрагим! Кончено! Ничего, джигит, не робей! Простимся, Ибрагим! На всякий случай! Зачем прощать? Здравствуй! Молодец, джигит! Ты жалках закаляем, знаешь? В огонь да воду! Жив! В огонь да воду! Так и человек надо. Крепко будешь, сильно будешь. Прощай! Ибрагим! Отрок держи! Молись! Богу молись! Право держи, Прошка! Thank you. Ибрагим, это что же, за ночь снег выпал? Да, Прошка, выпал. Мороз пришел. Трясет меня, Ибрагим. Заболел я. Укрой меня. Дай хины. Нет хина, Прошка. Я есть хочу. Чего кричишь, Дюгит? Свари каши, Ибрагим. Нет каша. Ну, дай сухарей. Чай скипяти. Нет сухарь, нет чай, ничего нет. Вот, две спички есть. Спалим, чего станем делать. Почему так меня всего кострячит? Горячего бы чаю, кружечку с ромом. Ужасно хочется есть. Эй, Ибрагим, где ты? Здесь я, здесь, Прошка, здесь. Спи, кунак. Крепко спи. Худо мне, матушка. Худо. Помолись обо мне. Жив я, матушка. Твой мальчоночка. Жив. Жив-живехонек. Вот приеду к тебе и будем пить чай со сдобными пирогами и вареньем. Отец, я жив. Я только начинаю свою жизнь. О, погоди. Буду здесь работать. Проложу широкие дороги. Оживлю этот мертвый край. Разделаю поля. Обязательно все будет так. Обязательно. Волки, они сожрут коня, они сожрут коров, всех овец, телят. Что ж ты думаешь, отец? Эй, вставайте! Тихо, тихо, Прошка, Прошка. Ибрагим, а? Волки? Ты болен, Прошка. Волки, волки! Тихо, спи, кунак. Это не волки. Волк нет, тайга, это ветер. Спи. Что случилось, Ибрагим? Почему ты говоришь, как плачешь, и глаза у тебя такие, а? Мой не плачет, врешь ты. Мой никогда не плачет. Юга? Пурга идет? Что, Ибрагим? Плохи наши дела? Нет, Яши. Яман? Яши, Яши. Я люблю тебя, Прошка. Люблю. Спи. Крепко спи. Не просыпайся. Прощай, Прошка. Прощай, Джигит. Прощай. Что значит прощай? Почему прощай? Зачем ты точишь кинжал, Ибрагим? Так надо, Прошка. А ты наточишь кинжал, убьешь лося. Тебе легко будет, Прошка. А мне как? Ах, Ибрагимоглы, где твой Кавказ, где вино, виноград? А пахучий миндаль. Притащишь лося в палатку. Костер, огонь, хорошо. Ибрагим, милый. Кто наслал тайге волков, будь проклят. Кто нас бросил тут околевать, будь проклят. Да еще, еще, трижды проклят. Ибрагим, милый, никогда не расстанусь с тобой. Если б не ты, смерть бы мне. Теперь знаю, что такое верный друг. Почему ты так смотришь на меня? Ружка, нет спасения. Тайге нет краю. Что ты говоришь такое, Ибрагим? Но Ибрагим знает, что делать. Ты ничего не бойся. Матушка, милая моя матушка. А теперь давай, Прошка, умирать. Пропали мы, Прошка. Прощай, Джигит. Прости меня, Джигит. Спи крепко. Значит, Киркиш хотел тебя зарезать. Папа! Так сказать, от звериных клыков уберечь. Анина! Да, я знаю. Хотя Ибрагим не сознается, вам тоже не скажет. Лучше не сердите его, не спрашивайте. К счастью, якуты на ездовых собаках шли мимо, на ярмарку. Взяли нас. Так мы и спаслись от смерти. В Крась попали. Ваш чудесный дом, Яков Назарович. Ну, будет, будет грустно это вспоминать. Да. Ешь, пей. Угощи. И сил набирайся. Спасибо. Спасибо, Яков Назарович. Только и так уж загостились мы у вас. Вот и чудесно. И вы погостите у нас Рождество. Не правда ли? Нет. Нина Яковлевна. Опять Яковлевна. Это еще что? Не смейте. Просто Нина. Ниночка. Хорошо. Я все забываю. Одичал. Извините. Мы с Ибрагимом должны домой спешить, Яков Назарович. Матушка беспокоится, отец. Глупости, глупости. Мы вас не отпустим, правда? Верно, верно, доченька. Ну, выпьем. Выпьем за здоровье молодежи. Счастливо жить нам на смену. Ниночка, за ваше здоровье. И за ваше, Прохор. А я ведь в юношке и дедушку-то твоего знавал, Данилу-то. Да? А как же. Твой дед да мой отец царство небесное компанию водили. Всегда, бывал, заезжал к нам, как с пушной ярмарки ехал. Да вот убили моих родителей. Как убили? Кто? Где? Разбойники убили. В ваших краях. Много лет тому. Да. А теперь, стало быть, и Данил Прохорович помер. Ох, Ярослан был, ох, Ярослан, сажень ростом, бойкой, такой ли ухарь страсть, а? Вижу, парень, и ты в него, а? В него, по повадкам-то, да и по обличью, а? Да. Так в капиталах, говоришь, бать, стой, а ли мне вчера показалось? Да нет, в капиталах, Яков Назарович. Капитал. Ишь ты, это Данила его перед смертью наградил. Только так мне кое-что не в коня корм. Не впрок будет. Ну, папочка, тебе-то какое дело? Не впрок, не впрок. Не в обиду будет тебе сказано, прошенька. Не деловой он человек, Петр Данилович-то. Не деловой. Слабыня, бабник. Ну, вот, торопись, вырастать, добери все под себя. Дело будет, дело. Про меня услышите. Про меня все услышат. Ежели меня Бог от смерти спас, я... Но, не хвались, не хвались, едучи на рай-то. Молод еще, а? О, слышь, вот, эх ты, взлетываешь-то. Да, так что, собственно, ты мекаешь делать-то со временем? Все. Когда я буду сам хозяин, устрою консервный завод. Жирные куски мяса, жирные рыбы, рябчики... В жестянках с надписью «Торговый дом Прохор Громов». Yeah. Отправлять буду во все места, даже за границу. Mm-hmm. Я устрою скотобойню какую-нибудь с фокусами. Сам обучусь в Америке, собственноручно буду резать быков. Oh, я... Какой вы мясник. Это нехорошо. Это гадко. А я решила сделаться вегетарианкой. Вегетарианкой? А что еще за нация? При чем тут нация? Вегетарианство – это безубойное питание. Ну, без насилия над жизнью. Да. Я этого не признаю. Кровь – вещь хорошая. Як Назарч, я очень стюдень люблю из свинячей крови. С салом и уксусом. Ой, какие мы с вами все-таки разные. Разные, разные. Мамзель какая. С высшим образованием. Пока не с высшим. А буду с высшим. При наших достатках плевать тетрадь и слов не знать, как говорится. Женихов и теперь хоть палкой отшибай, а? Вон какая краль, а? Папа. Прохор, а? Ну перестань, папочка. Очень даже красивая собой. Даже на редкость. А, вот-вот, вырастай, брат, вырастай. Женихом станешь, а? Добер, товарищ. Ну, а? Папа, ну, но, опять папа, ты... Папа, что, что папа, папа? А, папа. Ну-с. Однако и вздремнуть пора. А мы с вами, Прохор, пойдем гулять по городу, да? Извольте. А что я должен говорить? Ну, что хотите? Вы должны развлекать меня. Я этого не умею. Какой вы, однако, странный. И вообще не по годам большой и серьезный. Ну, это вы верно подметили. Все угрюм река с тайгой наделали. Тяжело было, ужасно. Бедный мальчик, мне вас жаль. Странные сны мне снились. Не знаю, голова ли так устроена. Очень странные и страшные. Особенности последней. Какой же? Опять свою синельгу увидели? Да, ее. И что же вы видели? Помню, кружилась, пела, била в бубен свой. А? И много-много о чем говорила. Я все забыл. Но потом я увидел себя. В лунную ночь я подхожу к висячему гробу синильи, вижу ее черную косу. Я хочу убежать и не могу. А сзади слышу свист и шепот мертвой шаманки. Боя, поцелуй меня. Какой ужас. Да нет, ерунда. Что? Ну, это синильга. Мертвые никогда не ходят и не разговаривают. Однако какой захолустный ваш городок, Крайск. Нет кондитерских. Пирожных хочется ужасно. Ах вы, деточка, как это хорошо. Давайте присядем. Вот здесь. А вы любите танцы? Нет, не занимаюсь. Не признаю. Скажите, пожалуйста, вы какой-то особенный. Особенный? А может, я особенный и есть? Я начну рано. Учитель рассказывал нам о знаменитых художниках и музыкантах. Они уже в детстве были, как это... Призваны? Ну да, вот. Например, Бетховен, кажется. Есть такой? Да. Ага. Он с 4 лет будто бы. Может, такой и я? Только он в своем роде музыкант. По промышленности, по коммерции. А как же вы с учением? Учиться буду. Не знаю, в школе или нет, но буду. По всей вероятности, дома. Куплю книг, программ. Ну, в это я не верю. Какое дома учение? Учиться надо в городе. В людях, на обществе. Можно и дома. Было бы желание. А вам что? Нравятся ученые? О, да. А просто умные, сильные. Ну, умному и сильному нетрудно сделаться и образованным. Постараюсь, чтобы вам понравиться. А вам так хочется понравиться мне? Смешной какой. Почему вы все смеетесь надо мной? Я не люблю, когда надо мной смеются. Вы что, всерьез? Прохор, ну, пожалуйста, не хмурьте брови. Ну, к вам это не идет. Ну, пожалуйста. Ну. Ладно. Не буду. А чей это дом с колоннами? А, золотопромышленника Фокина. Он в больших миллионах. Ух ты. Деньги, сила. Как вы думаете, я буду богат? Вы и так богаты. Да, разве это богатство? Я буду богат по-настоящему. Ой, смотрите, белка! Вон, смотрите! О. Ловкая какая! Ай, белка дура! Что? А кто же не дурак? Позвольте вас спросить. Орел. Орел? А какая же от орла польза? Да черт с ней, с пользой-то. Орел в облаках. Орел все видит. Куда хочет, летит. Что хочет, делает. Орел — свобода. О. Захочет орел жрать камнем вниз, и из вашей дуры белки кишки вывалятся. Захочет, муравьиную кучу крылом сметет. Орел — сила. Да вы, я вижу, индивидуалист. Я? Нет. Я просто Прохор Громов. Однако. Однако уже поздно. Пойдемте домой. Да, конечно. Вы еще не спите, можно к вам? А, входи, входи, братец, входи без церемоний, входи. Добрый вечер. Добрый, ты как родной мне, все едино. Садись, садись, Прохор, садись. Спасибо. Я послезавтра уеду, Яков Назарович. Ну что ты, что ты, да гости знай, гости. Да нет, пора уж, пора. Яков Назарович. Не отпустите ли вы мне товару в долг? 1500, на 2. А куда тебе? Так дорогой приторговать стану. Приторгуют, говоришь? А как же ты поедешь с товаром-то, а? Ведь будет задержка в пути. Я на двух парах, быстро. Места тут глухие. Сколько до железной дороги-то от вас? 1000 верст, а деревень много. Думаю, барыш будет. Ой, дьявол, а? Дьявол. Нет, ну ты же у меня всю коммерцию отобьешь. Яков Назарь. Что? Ну что? Что, Яков Назарь? Что, Яков Назарь, всего... отобьешь? Да ладно. Дам, брат, бери. Вот завтра утречком в Лабасы пойдем. Голова. Голова. Нина. Нина. Какая ж ты была милая. Милая моя Ниночка. А вернулся домой и сразу забыл ее? Я не забыл. Не забыл я. Забыл. Увидел Анфису Козыреву и забыл. Не трогай Анфису, не вороши, нет, Анфисы нет. Но она была. Православные, аки неверы, как вы готовите себя к приятию великого поста Господня? В диком плясе, в кривляньях, непристойных песнях и так далее, до бесконечности. Горе земле ханаанской! Погибель возвещаю вам. Не упивайтесь вином, в нем блуд есть, сказано древними. А вы что? Вы погрязли в пьянстве, как некие индейские дикари, лишенные благодати Божьей. Опомнитесь! Ведь малые дети растут и видят все ваше непотребство. Пример грустнейший. Или задумали дьявольскую игру город брать. Это конное ристалище, подобно языческим амфитеатрам. А вы мерзость сию допустили возле дома Божия. Паки глаголю, опомнитесь, православные, дни сии, дни молитв и воздыханий. Аминь. Бешеные коровы! Бешеные коровы! Синяки! Бабоньки! Бабоньки, бабоньки, бабоньки, бабоньки, бабоньки. Женька, Анфиса Козырева пожаловала. Ой! Говорят, Петр Данилович Громов к ней ходит. Откуда? Господи, будет она со старым мужиком валандаться. Что ты, чудовищу? Больно ведьма красива уж. Но ее телеса-то, ежели бабе, и то смотреть вредно. Не говоря о мужике, а? Ой, гляди, гляди. К Прохору подошла. Ох, и красиво, ведьма. Да. А ведь говорят, бабы, я слышу, да что это? Здравствуйте, Прохор Петрович. Здравствуйте. Где же это вы, Прохор Петрович, скрывались-то? А вам что за дело, Анфиса Петровна? И вообще я... Ой. Что? Что? Ну что, сокол мой? Ну так масленица. Уйдите. Уже поцеловать нельзя в праздник. Что случилось, Варвара? Почему мамаша плачет? Ой, где стесняешься? Ведь прибил пьяный зверь мамашу твою. Кто? Да папаш твой, Петр Данилович. За что? Поди знай за что. За всяко просто. Он сначала Анфиску по морде съездил за то, что тебя поцеловала, а тут... Мама! Успокойся, милая моя мамочка, ну успокойся. Прошенька, сыночек мой родной, ой, куда мне? Милая моя мамаша, я вырос, я не дам тебя в обиду, не дам, ты дороже отца, не дам. Ой, трудно, прошу, не поможешь. Не хотела я тебе говорить. Нет, нет, говорите. Я должен все знать. Я не позволю ему напиваться и избивать тебя. Он слабый человек. Ли не в нем беда. Тут другое. А что? Другое, Прош. Даже язык не поворачивается. И Бог мне отступился от меня. Успокойся, милая моя, родная. Мамочка, ну не надо плакать. Успокойся. Прошенька, лихо мне. Ой, отец-то твой связался с Анфиской Козыревой. Вот и вымещает на мне. С Анфисой Петровной? Да как же так? Он ведь старик, а она такая молодая, красивая. Ты, Прошенька, подальше от нее. Нехорошая эта женщина Анфиса. Крученая она. Но, матушка... Ой, как нам жить? Как жить? Скажи, через ту змею понимаю. Господи, возьми меня к себе. Родная моя бесценная, сейчас я с ним. Ради бога, он убьет тебя. Мамаши нет, надо кончать. Прошенька, Прохор, Проша! Отец. Красавчик. Сокол. Ты мне отец или нет? Ты моей матери муж или... А ты кто такой? Я человек. Ты? Человек. Пащенок ты. Лягушонок. Фу, вот ты кто. Если ты будешь мою мать бить, я, пожалуй, в суд. Вот в город поеду, прокурору подам. Ай, Ой, ой, ой, ой, Прохор Петрович! Батюшка! Голубчик! Прокурору! Пощади! Я не позволю злодейства! Это разбой! Это же... Ты погляди на мамашу, избил всю! А за что? За что, отец? Ведь она же мать мне, женщина! Заступник! Да! А? Заступник! Знаешь, от чего это выходит? Отчего такая разнотычка в доме, Ералаш? Знаю! А? Наганлив. Стыдно тебе, отец! Стыдно! Мне? Ах ты, мразь! Мокрица! Брось Анфиску, иначе сожгу ее вместе с гнездом! Ты что, отца учишь? Никого не боюсь! Застрелю ее! Ах! Пусти! Пусти! Убью! Все равно! Убью! Убью эту развратницу! Пустите, Анфиса Петровна! Откройте мне! Прошу! Ты, сокол! Совсем не дожидалась вас. Ой, и не одета я. Сокол, входи! Входи! Ну. Я... Вот что... Я пришел... Сейчас. Минутку. Ой, и не одета я совсем. Что это вы? Я пришел с вами ругаться. Ругаться? Зачем? Да, ругаться! Сокол мой. Сокол. Иди сюда. Иди. Что иди. Это вы затеваете? Жизнь моя. Что же ты хочешь? Давай, ругай, бей, застрели меня, не жить мне без тебя, мой, мой. Сумасшедшая Анфиса, не приставай. Мой. Да уйди ты прочь, Анфиса. Прошенька. Что же это ты? Погубить меня хочешь? Не могу я этого вынести. Уйду. Останься. Прошу тебя. Не пущу. Останься. Останься. Останься. Дай мне пить. Изнемог. Какая ты красивая. Ах, как мне хорошо сейчас. И больно. Ты ударил меня. Ах, сердце мое. Выпьешь всю меня до дна и будешь петь во веки веков. Не уйдешь от меня. Ведьма ты, ведьма. Волшебница. Да, я ведьма. Может быть, ведьма. Ты нехорошая. Ты захороводила отца. Ты мать мою мучаешь, обижаешь. Мать из-за тебя. Ты! И не смей воображать, что я люблю тебя. Нет, так, побаловаться. Говори. Говори, сокол мой. Ну, что ты замолчал? У меня невеста есть, и я ее люблю. Как же я могу жениться на тебе? И не смей воображать! Она чиста, а ты дрянь и шлюха! Не нужна ты мне, не нужна. У меня Ниночка есть, Нина, Ниночка. Ниночку. Ниночку никогда не вспоминай. Ниночку забудь, слышишь, Прохор? Неужели думаешь, что отдам тебя? Никому не отдам. Запомни. Ты с отцом путаешься. И с приказчиком нашим, Илюхой Сахатых. С кем придется? Грешно тебе. Подстилка! Дрянь грязная! Грешно тебе. Грешно. Сроду не была подстилкой. Весело живу, а себя блюду Бог свидетель. Милый, милый, ты ничего не думай. Я чиста. Только ты первый. Только для тебя цвету розовым кустом, мил дружок. Единственный, единственный. Отец же меня убьет. Как же я могу быть твоим мужем? Подумай. Ты сам себя убьешь. И меня убьешь. Анфиса, Анфиса, судьба моя. Да, тоже. Марья Кирилловна, зря вы на меня обиду держите. Как же это зря-то, Анфиса Петровна? Клянусь я, Богом клянусь, святым Евангелием, не виновата я перед вами. А дом? За что же мой муж выстроил тебе? А спросите его, да чур, пусть не врет. Конечно, я покрутить люблю впустую эдак. Уж сердце у меня такое. Уж такая родилась. Другой вон пьяницей родится, а ли злодеем. А я вот такой крученый. А Петру Даниловичу я не была никем. Не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Господи! Пусть ангел-хранитель проклянет меня. Ну за что? Господи. Ладно, ладно, ладно. Только сына моего не обижайте, Анфиса Петровна. Голубушка, ради Богородицы. У него невеста есть. Ох, невеста. Невеста не жена еще. Невесту человек выбирает. Жену Бог дает. И то правда. Заходите как-нибудь, Анфиса Петровна. Я теперь вижу, сколь виновата перед вами. С Петром Даниловичем буду как крапива, отскочит. А он и сын ваш идет. Ну, прощайте, Марья Кирилловна. До свидания. Прощай, голубушка, прощай. Прощай. Кем это ты шла, мамашенька? Уж не с Анфисой или Козыревой? С ней, Прошенька, с ней. А ведь Анфиса-то хорошая. Да? Да, да, очень хорошая, мамашенька. Очень. Зря плетут на нее. Только говорят, водку хлещет, как мужик. Наливочку, мамашенька, наливочку. Надо ее за Илюху Сахатых выдать. Что ты? За этого дурака-то? Да такая красота, как Анфиса Петровна, за князя выйдет, если в столице где? Да, ангельская красота-то верно. Глаз не оторвешь. Эх, Прошенька, не годится она женой быть никому. Красиво крушена ягода, а поди-ка съешь, подохнешь. Ой, стреляют. Кажется, у нас в огороде. Да. Пойду посмотрю, кто там балуется. Ты поосторожней, Прошенька. Так, так, так. А не так, так. Дурище. Большую честь сделаю своей рукой и сердцем. Вот посмотрим. Каторга, каторга. А мне все едет, без нее не жить. Застрелили ее. А может, случайно один фон Плезигра. Что же это делаешь, Илюха? Да вот это... В лопату испражняюсь, Прохор Петрович. А попасть не могу. Курсив мой, как говорится... Я завтра снова буду лавку подсчитывать с утра. Да? А что ж подсчитывать ты? Товар в ней кот наплакал, пустяки. Ну, впрочем... Раз мало товару, тебя гнать надо. Зачем ты нам нужен? Да? Ну-ну. Ну-ну. Да, кстати, как там твоя любовь с Анфисой-то? А я... Я, Прохор Петрович, хочу мадам Козыревой обручальный предлог сделать. Так. Откровенно, верно говорю вам, как другу, господину приставу имею наличную возможность поклониться вроде свата. Ваш папашенька, посаженный отец. А она? Согласна? Да. Ну, если, как говорится, проконстантировать, то вполне склоняется, вполне. Угу. Завтра, думаю, окончательные переговоры произвести с Анфисой Петровной. Венчальные свечи уже в пути, почтой. Вот как? Вот так. И цветы. Ну, все как полагается. А если она упрется? Ну, Господи, тогда свечи и цветы продам. Угу. Да нет, я уверен. Ну, женись, женись, черт тебя дери. Мерси. Да. Слушаю. Я все хотел спросить, где остаток шелковой материи бордо, и синий креп? Я об нем вчера тебя спрашивал. Так ведь Прохор Петрович... Жулик ты! Прохор Петрович, что управо? Ну, знаете... Ну, еще неизвестно, кто жулик-то. Вы, вон, попав спросить, он без счету кралец свой таскал. Обидно даже. Какой кралец? Ну, всяк знает, какой. Анфисия. А, так твоей будущей жене? Может быть. Ну, кулак у вас, Прохор Петрович. Он котелок, можно сказать, по самый рот вбили. Такой замечательный фасон испортить. Не разобравши сути, я вам чуть язык не прикусил. Эх, вы купец. Вы еще не видывали настоящих-то коммерсантов. Это вы здесь разговоры вызывали. Да так. Где Ибрагим? Не знаю, не знаю. Илюха, да. Найди Ибрагима. Слушай. Пускай сходит, гостей покличет. Анфису Петровну тоже может позвать, Петр Данилович. Можно? Позови, Илюш, позови. Ага. Да, только пожелает ли она после моей оплеухи-то... А то ведь форсу в ней больше, чем в барбоске блох. Так я пошел. Иди, иди. Такой фасон спортит, правда. Я полагаю, отец, надо Илью Сахатых рассчитать. В лавку я сяду, Ибрагим будет помогать. Не твое дело. Я сам знаю, кто мне нужен, а кто не нужен. А вечером у меня с тобой разговор будет. Так ты ж гостей назвал. Вот и всех и будет. Стало быть. Вам такие вкусные, вот отпали. Заказал жилет атласный. Тебе? Атласный жилет. Зачем? Вот это же больше огурец лучше. Да, да. Василий! А ну-ка! А ну-ка дальше! Живи, живи давай! Вась, вот это! Ну! Ну-ну-ну-ну! Ну, ты... Давай! Что вот это? Не то! Ну, дорогие гостеньки, кушайте во славу! Благодарствую! Господин пристав! Фёдор Степанович, ну... Черни отстала! Не-не-не-не, ну что вы, что вы? Я уже третий. Так вы там шуту. Черт! А ну-ка! Под поросенка! Ой, а? Пирожок, пирожок, возьмите. Возьмите, возьмите. Пощадите, Маркелина! Давай, давай, давай, давай. Что вы? Еле, еле, еле дышу. Ну, без пирожка нельзя. Ну, как это можно? Илюша, Прошенька, сыночек, чего вы это не берете? Анфисочка, а ты чего же? Позвольте, как сейчас? Вкусно. Эх, и парочка. Ну и парочка. Даже не поймешь, который же красит-то. Чего? Хорош, говорю, у вас сынок-то, Петр Данилович. А кто? Прошка-то? Ну? Хорош, хорош. И Руслан Лазаревич какой, а? Василий, погоди. Я собрал вас, господа, чтобы одно, значит, свое решение сказать. Да. Илюха, ну-ка, братец, позови сей момент сюда черкеса Ибрагима. Нет, мы мигом, Петр Данилович, мигом. Эх, Анфиса Петровна, что это ты, заскучавшая? Желаю выпить... Только с тобой, чуешь? Не хочется, Петр Данилович, голова разболелась. Да не ломайся, не ломайся. Эх ты, малина. Отец. Эх, Анфисушка, ведь я тебя еще девчонкой вот эдакой голопятненькой знал. Слушаю, хозяин. Ибрагим. Да. Садись, Ибрагим. Наша постоит. Садись. Вот, господа, этот самый человек мне сына от неминучей смерти спас. Да, я, как именитый купец, желаю возблагодарить его. Ибрагим, ты можешь статься и злодей, это ничего, со всяким случается такой конфуз, но ты, значит, сердце у тебя из золота. Поэтому... Спасибо тебе от всей русской души. Благодарю покорно. И встаю перед тобой на колени. Пожалуйста, не надо. Сядь, сиди. Так вот, черкес, жертвую тебе белого коня. Владей! Да, передаю коня с седлом со всем люхом. Слушай, Петр Данилович. Отпусти Ибрагиму самого лучшего сукна, сапоги, шелку. Слушай, и вот еще. Вот. Возьми, Ибрагим, эту заграничную винтовку. Штуцер она называется. Вот, это слово. Спасибо, батька. Спасибо, ежели винтовку давал мне, ежели коня давал, знай, батька, умру за тебя, за Прошку, за хозяйку, умру, Ах, да хранит тебя Аллах, батюшка. Спасибо, батюшка. Да его значит, милый мой, Проша. Сын. Через недельку, значит, отправляйся ты, Прохор, с Ибрагимом на Угрюм реку. Возьмешь товару, денег, обоснуешься где не то и торгуй. Ой, как же это так? А вот так, Анфиса Петровна. А через годик женим. Что ж ты делаешь, ты, Ира? Сказано, сделано, шабаш. Не жалеешь ты меня, отец? Гонишь? Жалею. Оттого и гоню. Эх, Прошка, Прошка. Сын. Разве не моя-то кровь? Но в душу мне, Прошка, загляни, сын. Прошка. В душу. Сюда, Анфиса. Сюда. Куда ты меня привел, сокол мой? Куда? Вот, смотри. О, какое чудо! Что это? Избушка лесная. О, Господи, как будто сказочная. Выросла среди тайги, что гриб, остережет ее сам лесной хозяин, медведь. Входи же, входи. Эту ночь, мою последнюю ночь, проведем вместе. Согласна? Согласна, милый, милый. Эта ночь наша. Только ты и я, только два сердца. Твое и мое, ведь так? Так, так, Анфиса. Ох, ведьма ты прекрасная. Волшебница. Не могу жить без тебя. Не могу. Отец гонит меня. Гонит из дому, может, на погибель. Любимый мой, Прошенька. Анфиса, Анфиса. Опьянел я. Ты мое вино. Идет сюда. Нет, нет, никого здесь нет, никто нас не услышит, разве что медведь какой. Какая ты красивая. Ну, иди ко мне, иди. Нет, нет, милый, нет. Зачем так скоро? Еще Филин не кричал. Выпьем эту ночь по капельке. Анфиса! Анфиса! Ласка. Судьба моя! Будешь любить меня? Буду! Всегда! Да, да! Коротка ночь. И кончатся быстрые деньки наши. Мой сокол. Единственный мой. Единственный.